Провансалец с плохо скрываемым недовольством поглядывал на Боэмунда. Этот рыжеволосый паладин, казалось, был неутомим. Единственный из крестоносцев, он, казалось, знал свои цели и пути к их достижению. «С каждым днем», — отмечал сэр Шарль, — «значение этой огромной фигуры среди предводителей норманов возрастало, и это несмотря на то, что сын Робера Гюскара вел одну из самых малочисленных армий. В изношенном и залатанном шатре, где происходило совещание, присутствовали также два Робера из Нормандии и из Фландрии. Эти, вообще-то, малоприметные двоюродные братья при обсуждениях редко подавали свой голос, вероятно, потому что по сравнению с хитрыми людьми, вроде Раймонда, Боэмунда или византийского генерала Татиция, были тугодумами. Облаченные в алые и позолоченные доспехи, этот византийский генерал остался с франками якобы для того, чтобы командовать несколькими частями туркополов, хотя основные силы византийцев давно уже замедлили свое продвижение в связи с приказом занимать замки и города в провинции Анатолии с целью вернуть их под правление Византии. На совещании было решено со всей энергией вести осаду Антиохии. Все понимали, что город будет принадлежать тому, кто первым поднимет свое знамя на его самой высокой башне. Легко можно было догадаться, что Боэмунд преисполнен решимости добиться, чтобы только его знамя развивалось над самым прекрасным городом Сирии. Осада тянулась всю зиму, принося неописуемые страдания крестоносцам. Голод достиг такой степени, что среди них появились людоеды. Отчаявшиеся люди даже вскрывали гробницы на турецких кладбищах и поедали их содержимое к неописуемому ужасу осажденных. Увидев все это, турецкий командующий Егисиян разослал гонцов по исламским странам с призывом отомстить за подобное надругательство, поэтому к началу весны с востока и юга к городу стали подтягиваться большие армии неверных. Вокруг Антиохии собирались эмиры и султаны с ястребиными лицами, сверкавшие золотом и драгоценными камнями, за ними следовали массы копьеносцев и всадников-лучников. Был среди них и эмир Арудван из Алеппо. Его всадники в белых тюрбанах наводнили местность подобно выпавшему снегу. Они истребляли отряды франков, посылаемых на поиски еды и фуража, усугубляя тем самым голод в лагерях христиан. «Положение крестоносцев с каждым днем становилось все более отчаянным», — писал сэр Шарль «Полный сундук». Во всем лагере можно было насчитать менее 1000 лошадей, способных ходить под седлом, и не более 700 рыцарей благородного происхождения, достаточно сильных, чтобы управляться с мечом. Командование этой горсткой ветеранов было поручено герцогу Боэмунду. Среди них мелькал вымпел серебряного леопарда, который поддерживали теперь только 15 крепких бойцов. Остальные умерли от болезней и были убиты в небольших стычках, где люди гибли так же, как и в больших сражениях вроде Дорилеума. В первой же битве христианского воинства с сарацинами эмира Рудвана оказалось, что они лучше оснащены и значительно более сведущи в военном искусстве, чем отважные, но дикие турки. Вместе с тем сарацины еще не смогли приноровиться к манере христиан проводить военные операции, не постигли этих западных людей со светлыми глазами, длинными волосами и неимоверной силой. Арабы просто своим глазам не верили, когда закованные в сталь всадники обрушивались на них, пробивали их кольчуги, словно легкую ткань, сбивали на землю разящими булавами. Когда небольшие отряды франских рыцарей, нанося удары направо и налево, врезались в массы всадников в белых одеяниях, возникала чудовищная сумятица. Разъяренным эмиром стало даже казаться, что невозможно устоять перед крестоносцами. Еще до конца дня 700 рыцарей, распевающих победные гимны, разгромили 1000 мусульман, вступивших в бой под зелеными бунчуками из конского волоса. Плащ Боемунда, как и плащи Дрога из Четрара и Раймонда Пиле, был разорван в клочья и покрыт пятнами крови. В этой битве громоносец получил удар копьем в плечо, повреждена была артерия. В разгар битвы боевой конь Эдмунда споткнулся и, осев на колени, повалился на бок. Он храпел, фыркал, дергал ногами, пока последние капли крови не вытекли на пыльную траву. Казалось почти немыслимым, чтобы франки нанесли поражение лучшим из сарацин эмира Рудвана. Как обычно, усталые, но довольные успехом, победители срывали тюрбаны и шлемы, прежде чем отрубить бритые головы растерянным темнолицым воинам. Скорбные трофеи образовали кровавую пирамиду на радость шакалам и грифам. У сарацин захватили сотни верховых лошадей, небольших, но быстрых, и выносливых животных из конюшен Шираза, Хамина и Масула. Несмотря на разгром армии эмира Рудвана, Антиохия стойко сопротивлялась. Как писал летописец, горожане и их защитники просто потуже затянули пояса на своих уже опавших животах и обращались к Аллаху еще с более горячими молитвами. Осада продолжалась. Продолжали умирать и франки, дрожа в лихорадке, утопая в грязи в своих промокших одеждах и кожаных палатках. Некоторая поддержка пришла к франкам из не столь удаленного порта Святого Симеона, где появился небольшой флот английских мореплавателей. И очень кстати, среди его пассажиров оказались рыцари, очень сведущие в искусстве ведения осады. Турки же сотнями начали гибнуть в городе от голода. Многие пали, упорно защищая стены города. Они перебили всех христианских пленников и тем вызвали у христиан неукротимую жажду мести. В начале июня Антиохия пала, но только благодаря предательству некоего Фируза. Как говорили, по рождению он был армянином и христианином. Вступив в тайные переговоры с Боемундом, он проявил готовность провести франков в город. Боемунд, известный своим коварством, не упомянул об этом ни одному из вожаков христианского воинства. Вместо этого он созвал совещание военачальников, на котором без пояснений предложил начать заключительный всеобщий штурм города, который будет принадлежать тому, кто первым поднимет свое знамя над цитаделью. В светлую июньскую ночь, когда сверкающие в сирийском небе звезды напоминали раскаленные шипы, вбитые в темный небосвод, была предпринята попытка штурма. Это произошло после предпринятого франками обманного маневра. Направив некоторые части к юго-западу, они хотели показать, будто уходят за фуражом. После захода солнца герцог Боемунд начал действовать. Во главе специального подобранного отряда, в который входили и сэр Эдмунд, и летописец, он двинулся к стенам города в том месте, где возвышались две большие башни, так называемые «сестры-близнецы». Воины Боемунда нашли две опущенные со стены веревочные лестницы. По ним-то мускулистый Итало-Норман и начал взбираться на стену. Его спутники следовали за ним по пятам. Они двигались молча, затаив дыхание, стараясь, чтобы не звякнули мечи или доспехи. Наконец Боемунд достиг верха стены и отдал команду. Длинные мечи норманов быстро очистили ближайшие участки стен, а затем люди Боемунда спустились вниз и отворили боковые ворота, через которые в крепость устремились рыцари, под водительством Танкреда.